Даже и не думай что-то обменять, у нас все остается в силе. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы настигли. Даже и не думай что-то обменять, у нас все остается в силе. Татухи набили, губы налепили, ногти напилили, негатив удалили, позитив на силе и до-до на силе. On the dance floor, это время истекло, let go. Со мной все в порядке, мама. Просто стала я сама себе рекламой. Мой лайфстайл, мама, все заценили. Мама, мама, я у тебя на стиле, yeah. А мы на стиле. А мы на стиле. А мы на стиле. Мама, I'm a star, I'm a super-duper star. Мама, I'm a star, I'm a super-duper star. Затусили, отскочили и на стиле отвалили к маме. Все в стиле, мы на стиле минимально загрустили, отпустили грусть, себя развеселили сами. Даже и не думай что-то обменять, у нас все остается в силе. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы на стиле. Даже и не думай что-то обменять, у нас все остается в силе. Татухи набили, губы налепили, ногти напилили, негатив удалили, позитив на стиле и до-до на стиле. On the dance floor.